Согласно проверенным данным, в одну из ближайших ночей Мищенко с еще 5 прошедшими специальную подготовку агентами, также экипированными в форму советских офицеров, будет переброшен в тылы Красной Армии старшим террористической группы, имеющей задачу уничтожение руководителей ставки ВГК. Для совершения актов центрального террора группа Мищенко вооружена пистолетами с разрывными пулями, начиненными ядом, вызывающим мгновенную смерть, а также 2 «Панцеркнакке», специально сконструированными по заказу немецкой разведки портативными устройствами типа «Фаустпатрон» с реактивными снарядами кумулятивного действия калибром 30 мм. «Панцеркнакке» помещается в рукаве шинели, крепится к руке ременными пристяжками. Выстрел производится бесшумно при помощи кнопочного включателя. Розыскные данные остальных 5 агентов уточняются и будут сообщены в ближайшие 2 часа. Примите самые активные меры к обнаружению и поимке или ликвидации группы Мищенко, для чего привлеките весь оперативный состав органов контрразведки, приданные подразделения, части по охране тылов фронта и личный состав этапно-заградительных комендатур. Немедленно организуйте ужесточенную проверку документов на станциях, в поездах и на контрольно-пропускных пунктах, обратив особое внимание на дороги, ведущие в направлении Москвы. Всех подозрительных задерживать для выяснения личности. Начальникам управления СМЕРШ фронтов немедленно разработать и в ближайшие 6 часов задействовать планы надежного блокирования всех возможных путей движения разыскиваемых после переброски из оперативных тылов в направлении Москвы. До сведения оперативного состава контрразведки и всех привлекаемых к розыскам и проверочным мероприятиям надлежит довести, что каждый, кто даст реальный результат по обнаружению и поимке или ликвидации группы Мищенко, будет немедленно представлен к правительственной награде. ГУКРСМЕРШ считает необходимым обратить внимание всех руководителей органов контрразведки на особую опасность, которую представляют разыскиваемые, и обязывает для их поимки или ликвидации максимально использовать все оперативные и другие возможности. Специальные указания органам СМЕРШ Московского военного округа будут переданы дополнительно. О ходе розыска, проводимых вами мероприятиях и всех вновь добытых данных докладывайте каждые 6 часов. Записка ПВЧ. Воздух. Всем органам СМЕРШ фронтов и военных округов европейской части страны. Вчера, 14 сентября сего года, в 20:40 на окраине Москвы, близ выезда в сторону Кунцево, при попытке задержания в результате огневого контакта оперативно-розыскной группы СМЕРШ с 4 неизвестными в форме офицеров Красной Армии, 2 из них были убиты, а 3 тяжело ранен, и так как бежать не мог, пристрелен затем 4 неизвестным, сумевшим благодаря темноте скрыться. Дорожка отхода оказалась присыпанной кайенской смесью, что блокировало применение служебных собак. Кайенская или индийская смесь – смесь из толченого в порошок кайенского перца и крепкого табака. Применяется для ослепления противника, а также в качестве антисобакина.